Колин. Днем позвонил Вон и сообщил, что Одри у своей матери. К счастью, я удержался от вопроса, с чего он решил, будто мне это сколько-нибудь интересно. Я уже закончил с работой и собирался уходить, когда позвонил он. До колледжа мне нужно было успеть в кооп. И теперь я стоял в пальто, разговаривая по телефону и чувствуя растущее раздражение. «Ее не оказалось дома», — с мальчишеским энтузиазмом тараторил Вон. «Она вовсе меня не игнорировала, просто уехала к матери. Она сказала, что говорила мне об этом, но я, похоже, ее не слушал». «Или просто забыл», — услужливо добавил я, думая, что у него, вполне возможно, действительно начинается нечто вроде раннего склероза. «Так или иначе, я решил тебе позвонить, чтобы ты знал», — сказал он. «Ты же наверняка беспокоишься». Я сделал вид, что не заметил легкого сарказма. «Нашел кольцо?» «Да», — ответил он. «Теперь размышляю, когда лучше сделать ей предложение. Как думаешь?» Нашел кого спрашивать, как будто я имею хоть малейшее понятие о таких делах. «Можешь куда-нибудь с ней поехать», — сказал я, — «на выходные или еще как-нибудь». «В Уэстон-Сьюпермэр?» — спросил он. «Нет, не в Уэстон-Сьюпермэр, куда-нибудь поромантичнее, в Париж или Брюгге, а может быть, даже в Рим». «Рим?» — переспросил он, будто я предложил ему отправиться в Сибирь. «Пожалуй, эту экзотику я приберегу для медового месяца». «Вон», — сказал я, — «мне в самом деле надо идти». «Извини, старина, я тебя задерживаю». «Увы, да». Он положил трубку, и я поехал домой мимо супермаркета, чтобы купить разных мелочей. А потом случилось одно из тех сладостных стечений обстоятельств, из-за которых я порой думаю, не направляет ли меня некая высшая сила. Я вышел из коопа, намереваясь немного подождать неподалеку. Вдруг попадется кто-то новый, кто-то многообещающий среди недавно понесших утрату. И тут появилась она, женщина, которую я видел в очереди к кассе во вторник вечером. И хотя всего 2 дня назад она не казалась готовой, сегодня она выглядела именно так. Наблюдая за ней, я почувствовал, как по моему телу пробежала та особенная дрожь, которая более чем убедила меня, да, она следующая. У нее была сумка, нечто вроде холщового мешка грязно-коричневого цвета на шнурке через плечо. Сумка выглядела тяжелой. Сперва я не мог сообразить, чем так привлекла меня эта сумка, а потом понял. Точно такая же была у Хелен. Ее школьная сумка, испещренная заметками, подписями и рисунками-фломастером, с круглым значком компании «За ядерное разоружение» и еще одним побольше с надписью «Свободу Мандели», под которой какой-то шутник подписал «С каждой покупкой». В последний год в Гевистонской средней школе я обзавелся своего рода подружкой. Она пришла к нам в 6-м классе. Так как в ее прежней школе старших классов не было. Сперва я вообще не обращал внимания на уверенную в себе девушку, которая без проблем обзаводилась друзьями. Она легко вливалась в любую компанию, каждые выходные развлекалась, а всю оставшуюся неделю это обсуждала. Мне неплохо жилось и без подобных сложностей. Однажды в пятницу я шел из школы домой. Уже стемнело, видимо, дело было зимой. Хелен шагала в полусотни ярдов впереди, но меня она совершенно не интересовала. Кажется, сперва шла вместе с подружкой, а потом они распрощались, и та свернула на другую улицу. Хелен продолжила путь, и я слегка притормозил, не желая сокращать расстояние между нами. На вершине холма она пересекла дорогу и скрылась в переулке, уходившем за развлекательный центр, и снова выныривавшем на Ньюарк-стрит. Переулок освещался единственным фонарем посредине. Она двигалась все медленнее, что начало меня раздражать. Я почти остановился, чтобы не нагнать ее, злясь не только из-за ее тихоходности, но и из-за того, что она отвлекла меня от важных мыслей. о сложностях поддержания резонансной частоты в условиях максимального электрического тока. Мы прошли примерно четверть переулка, когда я понял, что кто-то идет впереди нее. Кто-то, кто тоже замедляет шаг. Несколько мгновений спустя Хелен остановилась, уже собираясь шагнуть в круг света от уличного фонаря. Собственно, он уже частично освещал ее, создавая оранжевый ореол вокруг головы. Она оглянулась, увидела меня и посмотрела в другую сторону. Вероятно, я показался ей менее опасным, чем человек впереди, поскольку она повернулась и направилась ко мне, ускоряя шаг. Я что-то раздраженно пробурчал. Мне не хотелось сжаться к обочине в узком переулке, чтобы ее пропустить. И еще меньше мне хотелось улыбаться, кивать или делать то, что положено в таких ситуациях. И все-таки внутри что-то дрогнуло. Иначе описать не могу. Вряд ли дело даже было в странном выражении ее лица. Просто я впервые по-настоящему взглянул на нее и понял, что она смотрит на меня, а губы шепчут единственное слово — «Помоги!». Хелен подошла, и за ее спиной появилась еще одна шестиклассница, из тех, с кем я предпочитал не иметь никаких дел. Я даже не знаю, как ее звали. Она целеустремленно шагала к нам, а Хелен держалась позади, словно чего-то от меня ожидая. Что я встану между ними? Сыграю роль некоего буфера, и мы разойдемся по домам. Ситуация вырисовывалась весьма странная, и она мне не нравилась. Нет, я не боялся. Мне просто было не по себе, причем куда больше от того, что за спиной пряталась Хелен, а не из-за двигавшейся в нашу сторону девушки. В руке она держала нож. Помню, я подумал, зачем она его вытащила? Как будто тогда все носили ножи, только выставлять их на показ считалось моветоном. «Что прячешься за этим придурком Колином?» — крикнула девушка. «Думаешь, он тебе поможет?» Я остановился, широко расставив ноги, чувствуя странное возбуждение при мысли о предстоящей драке. Я всеми силами пытался ее избежать, но у меня появилось полное право дать отпор, в конце концов мне угрожали. Даже если нож предназначался Хелен, сейчас он был направлен на меня. «У нее нож, поосторожнее!» — послышался позади голос Хелен. «Спасибо, вижу», — ответил я. Хватило одного удара, чтобы сбить ее с ног. Я даже не предполагал, что все окажется так просто. Видимо, она даже не думала, что я ее ударю. Бить девушек было не принято, даже если они шли на тебя с ножом, и, скорее всего, она тем более не ожидала подобного от меня. Хелен за моей спиной удивленно пискнула. Старшеклассница обмякла бесформенной кучей у кирпичной стены, ограждавшей чей-то сад. Где-то неподалеку лаяла собака. Девушка не шевелилась. Я оглянулся на Хелен. Грудь ее вздымалась и опускалась от быстрого дыхания. Рот приоткрылся от ужаса. К моему удивлению, в свете уличного фонаря я заметил на ее щеках слезы. Я даже едва не спросил, почему ты плачешь. Но она лишь перевела взгляд с девушки на меня, а потом пошла прочь в сторону дома, все быстрее и быстрее, пока не понеслась бегом. Я посмотрел на белые ноги, лежащие на земле. Девушка судорожно вздрагивала и стонала, словно пытаясь набрать в грудь воздуха. Нож валялся на грязном асфальте там, где она его выронила. У меня было множество вариантов, и любой мог в тот момент изменить мою жизнь. Но тогда я был к этому не готов. Я часто вспоминаю тот вечер. Темные сумерки поздней осени... Прохладный, но еще не морозный воздух, отдающийся в переулке эхо бегущих ног Хелен, девушка, лежащая головой к стене, ее разбросанные ноги и уткнувшиеся в осколки стекла, мусор и собачье дерьмо лицо. Я ее пнул. Не знаю, куда угодил, но пнул я ее только один раз, чтобы убедиться, что она еще жива. Я ничего не сказал. Просто ушел следом за Хелен прогулочным шагом, даже не оглянувшись. Вернувшись домой, я сразу поднялся наверх в ванную. Мать готовила ужин. Не уверен даже, что она слышала, как я вошел. Так или иначе, я был в ванной. На рукаве моей школьной рубахи была кровь, а костяшки пальцев покраснели и распухли, хотя и не болели. Я понятия не имел, откуда взялась кровь. Сунув рукав под кран, я тер его щеткой для ногтей, пока тот не очистился, затем повесил рубашку на радиатор. Я чувствовал сексуальное возбуждение, но лишь отвлеченно, пока не разделся и не встал под душ. Что стало тому причиной? Насилие? То, что я ударил девушку? А потом я представил ее, лежащую в грязи и дерьме на асфальте, почти без движения, с раскинутыми ногами. И топот убегающей Хелен, ее похожие на ореол волосы, ее губы, прошептавшие то единственное слово «помоги». Вероятнее всего, я так толком и не понял, что произошло. Но это уже не имело значения, когда я кончал под душем, думая обо всем случившемся, и мне так и не пришло в голову, что большинство людей сочли бы подобное не вполне нормальным. После случая в переулке Хелен начала вести себя странно. В школе она не сводила с меня взгляда, она говорила мне «привет», будучи в компании подруг, и те толкали ее под ребра и смеялись. В обеденный перерыв она садилась рядом со мной и начинала рассказывать, что смотрела по телевизору накануне. Я изо всех сил уклонялся от ее заигрываний, но хоть они и были непрошенными, неприятными они мне не казались. Каждый раз при виде ее у меня внутри что-то вздрагивало, как и тогда в переулке, когда она подошла ко мне, беззвучно шепча единственное слово. Девушка, которую я ударил, вероятно, полностью выздоровела. Я ничего больше о ней не слышал и никогда больше ее не видел. Хелен ни разу не упоминала о том происшествии, отчего ее симпатия казалась еще более странной. Подруги, похоже, считали ее сумасшедшей из-за того, что она со мной общалась. Но так продолжалось до самого лета. Весь последний семестр, когда все мы готовились к экзаменам, изнывая от жары и сенной лихорадки. Последний экзамен у Хелен был в четверг, а у меня на следующий день. Сразу после экзамена она отправилась с подружками в паб, и когда я вышел из библиотеки, где целый день корпел над учебниками, уже направлялась домой. Я подхватил ее под руку, заметив, что она неуверенно держится на ногах, улыбается и что-то напевает себе под нос. «Колин!» — воскликнула Хелен. «Все кончилось! Здорово, правда?» «Для меня еще нет. Завтра экзамен по физике». «Фу! Физика!» Она взмахнула сумкой, и мы пошли в сторону переулка. После того происшествия в начале зимы мы ходили там вдвоем почти каждый день, но ни разу не заговаривали на эту тему. Однако сегодня мне показалось, будто она слегка поколебалась перед поворотом в переулок, хотя над головой ярко светило солнце. До Хелен я никогда не чувствовал себя уверенно в обществе девушек, и потребовались многие месяцы улыбок и разговоров, чтобы между нами установились доверительные отношения. Но в последние жаркие летние недели, полные напряженной учебы, я вдруг начал задумываться. Неужели я ей нравлюсь? Однажды возникнув, мысль эта больше меня не покидала, и я стал воспринимать все ее слова, мелкие замечания и улыбки, как попытки со мной заигрывать. Я совершенно не разбирался в сложных отношениях между полами, в позах девушек, их движениях, жестах. Я знал лишь одно. Понять, нравишься ли ты кому-то, можно по его поведению в твоем присутствии. Для Хелен это был последний школьный день. Экзамены закончились, и теперь она могла провести остаток лета, загорая и бегая по магазинам, путешествуя с родителями и развлекаясь по вечерам с подружками. Сегодня мы в последний раз вместе идем домой, и сегодня мой последний шанс решить, что делать дальше. «Позвони мне», — сказала она, — «можем встретиться, если захочешь». «Или ты мне позвони», — ответил я, уже зная, что делать этого она не станет. «Напиши свой номер на моей сумке», — сказала она, нашарив в холщовом мешке черный маркер и зубами стянув крышку. Мне ничего не оставалось, кроме как послушаться. С внутренней стороны клапана еще оставался чистый клочок, и она подложила под него ладонь, пока я выводил цифры, а за ними печатными буквами свое имя. Чернила расползались по ткани, и я подумал, сумеет ли она что-либо прочитать. Голова ее была совсем рядом с моей, солнце сияло в волосах. Я вернул маркер, и мы пошли дальше. «Хелен», — сказал я, когда мы дошли до конца переулка. Она остановилась и полусонно, прикрыв глаза рукой от яркого солнца, взглянула на меня. Так и не придумав, что сказать, я ее поцеловал, мягко прижал к стене и поцеловал. До сих пор не знаю, чего я ожидал, но оказался не готов к ее реакции, видимо, издал удивленное восклицание. Она встревоженно отодвинулась. «Колин, все хорошо?» Я снова ее поцеловал, хотя все еще чувствовал неловкость. Я был намного выше, и мне пришлось неуклюже изогнуть шею. Помню, когда все закончилось, я шел домой и чувствовал отнюдь не радость, а разочарование. Неужели это все? Горячее скользкое прикосновение чужого языка к твоему. Вкус мятной жевательной резинки и пива. Я едва не содрогнулся. На последнем экзамене я не сумел получить высшую оценку, что закрыло мне дорогу в Оксфорд и Кембридж. Хелен я больше не видел. Естественно, она так мне и не позвонила, что, возможно, и к лучшему. Разговаривая сегодня вечером с женщиной у входа в похоронную контору, я бросил взгляд на ее сумку и подумал, а вдруг найду под клапаном свое имя и телефонный номер, написанный печатными буквами, расплывшимся по холщовой ткани маркером. Так или иначе, Вон вновь общается с Одри, и в их маленьком мирке все хорошо. Не знаю, решился ли он сделать ей предложение. Ради забавы пытаюсь представить, в какой обстановке он это сделает. Опустившись на одно колено? В кино, ныряя с аквалангом. Сидя вместе с ней перед телевизором на одинаковых складных стульчиках с разогретой в микроволновке едой на коленях. Впрочем, я к ним чересчур жесток. Тот ужин оказался вполне съедобным, и я действительно рад за них обоих, несмотря на отважные попытки Одри со мной заигрывать. Наверняка не я один считаю ее кокеткой. Мне не терпится увидеть завтрашний выпуск «Брайерстон Кроникл». Я куплю газету по пути на работу, а потом, надеюсь, будет время сесть в машину и почитать. Подозреваю, там найдется немало занимательного, а потом, конечно, нужно будет заняться новой подопечной. Газета не должна отвлекать меня настолько, чтобы я упустил шанс понаблюдать за новой трансформацией. На мгновение возникает мысль, что если я скажу Одри нечто не вполне обычное, и она решит пойти тем же путем, что и остальные. Естественно, я вовсе не собираюсь этого делать, но порой кажется, будто мне чуть-чуть недостает опыта. Возможно, я не вполне осознаю, сколь исключительны мои способности, а может быть, я настолько к ним привык, что грань между тем, что приемлемо, а что нет, начинает размываться. В любом случае, я рад, что Одри жива и здорова, и кто знает, независимо от того, сделает ей Вон предложение или нет, вероятно, мне представится шанс повторить попытку. Может, стоит в ответ пригласить их на ужин к себе домой? Интересно, какое впечатление произведет на них большая старая вилла эпохи короля Эдуарда? Полагаю, они удивятся, что я могу себе позволить такой дом. Естественно, никакой ипотеки. Вся зарплата в полном моем распоряжении. А когда моя мать решит, наконец, занять свое место в мире вечного проклятия, в документах на собственность появится и мое имя.